Явление 9. Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь. Слуга. «Изволили спрашивать?» Хлестаков. «Да, подай счет». Слуга. «Я уж давеча подал вам другой счет». Хлестаков. «Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?» Слуга. «Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги. И потом пошли все в долг брать». Хлестаков. «Дурак! Еще начал высчитывать. Всего сколько следует?» Городничий. «Да вы не извольте беспокоиться. Он подождет». Слуге. «Пошел вон! Тебе пришлют!» Хлестаков. «Ну, в самом деле, и то правда». Прячет деньги. Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский. Явление 10. Городничий, Хлестаков, Добчинский. Городничий. «Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как то богоугодные и другие?» Хлестаков. «А что там такое?» Городничий. «А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой!» Хлестаков. «С большим удовольствием, я готов!» Бобчинский выставляет голову в дверь. Городничий. «Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки». Хлестаков. «Извольте, извольте». Городничий. «Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники». Хлестаков. «Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения». Городничий. «Как вам угодно. А как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?» Хлестаков. «Да я лучше с вами на дрожках поеду». Городничий Добчинскому. «Ну, Петр Иванович, вам теперь места нет». Добчинский. «Ничего, я так». Городничий тихо Добчинскому. «Слушайте, вы побегите да бегом во все лопатки и снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую — жене». Хлестакову. «Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почетного гостя?» Хлестаков. «Да зачем же? А, впрочем, тут и чернила, только бумаги, не знаю. Разве на этом счете?» Городничий. «Я здесь напишу». Пишет и в то же время говорит про себя. «Вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера. Неказисто на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться». Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери. Но в это время дверь обрывается, и, подслушивавший с другой стороны, Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицание. Бобчинский поднимается. Хлестаков. «Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?» Бобчинский. «Ничего, ничего-с, без всякого помешательства. Только сверх носа небольшая нашлепочка. Я забегу к Христиану Ивановичу, у него есть пластырь такой, так вот оно и пройдет». Городничий, делая Бобчинскому укорительный знак. Хлестакову. «Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте. А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан». Осипу. «Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему. Тебе всякий покажет. Прошу покорнейше». Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, обратившись, говорит с укоризной Бобчинскому. «Уж и вы не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое!» Уходит. За ним Бобчинский. Занавес опускается.